Пожелания к Новому году. С наступлением темноты все начали готовиться праздновать наступление Нового года. Лиска, Морец, Верена и Селина помогали на кухне и нарезали овощи и фрукты. Конни, Анна и Ларс украшали столовую разноцветными воздушными шарами и лентами и накрывали на стол. Для такого случая госпожа Беринс купила салфетки с розовыми свинками, символом удачи и счастья. «Они такие красивые, что их жалко пачкать», — сказала Конни. «О!» — засмеялся Ларс. «Свиньи любят грязь!» Возле каждой тарелки они положили по одной яркой хлопушке с подарком внутри. «Но откройте их только в полночь», — предупредила госпожа Беринс. «Какая жалость!» На ужин подали раклет. Раклет — швейцарское национальное блюдо, которое, как и фондю, готовят из расплавленного жирного сыра. «Холодный сыр немного воняет», — подумала Конни. Однако, растаяв, он стал очень приятным на вкус. «Я не люблю сыр», — заявила Верена. «О, правда?» — супруги Беринс переглянулись. «Я тоже», — подхватила Лиска. «Но на столе много других блюд». С этими словами она высыпала на жареный картофель кукурузу, сверху шлепнула кусок ветчины и положила все это в рот. «Вкуснятина!» — воскликнула она. Верена вздохнула, но потом тоже наполнила свою сковородку. «Помочь тебе?» — спросила Конни у Селины. «Да, просто накидай в нее все, что можно», — ответила та. «Я сама перемешаю, хорошо?» «Конечно!» — сказала Конни и старательно добавила всего понемногу. На свою сковородку она положила два толстых ломтика сыра и подождала, чтобы они хорошенько расплавились. «Ммм, красота!» Вскоре все наелись досыта. Они смотрели фильм и играли в игры, пока у них снова не появился аппетит. Наступило время десерта, и даже Верена оценила его по достоинству. Это было шоколадное фондю. Конни накалывала на длинные вилки мандарины и виноград и окунала их в растопленный шоколад, а потом давала ему немного остыть. «Вкуснотища!» — с набитым ртом пробормотал Ларс. «Да, ты прав», — сказала Конни, облизывая с губ шоколад. «А теперь идемте танцевать», — предложила госпожа Беринс и включила музыку погромче. «О, нет!» Верена скорчила гримасу. Она единственная осталась сидеть, пока остальные танцевали, и после первого танца отказалась присоединяться к всеобщему веселью. И это было весьма кстати, поскольку начался парный танец «Апельсин». Морец и Ларс, Лиска и Селина, Конни и Анна зажали лбами апельсины и танцевали так, чтобы они не упали. «Руками не трогать!» — предупредила госпожа Беринс и достала четвертый апельсин. «На этот раз мы танцуем с вами!» — засмеялась она, указывая на своего мужа. «А ты, Верена, будешь судьей, хорошо?» «Если по-другому никак!» — проворчала та, но задание свое выполняла с рвением охотничьего пса. «Руки прочь, Ларс! Ты выбываешь!» — прокричала она. «Ну нет!» Заныли мальчишки, но тут уж ничего не поделаешь. Конни и Анна отлично справлялись, пока Анна не расхрабрилась и не начала прыгать во время танца. «Да тише ты!» — зашипела на нее Конни. Но поздно. Апельсин упал на землю. Вот черт. «Конни и Анна тоже выбывают!» Теперь танцевали только Селина, Лиска и супруги Беринс. У девочек апельсин держался как надо, а у Беринсов блуждал по носу, глазам, щекам и плечам и, наконец, полетел вниз. «Победители Селина и Лиска», — объявила Верена, и ей позволили вручить каждой из победительниц по марципановой свинке. Все то и дело поглядывали на часы. Стрелка медленно двигалась к 12. Конни испытывала странное ощущение. Это ее первый Новый год без мамы и папы. И она была рада, что так сложилось. Наконец наступила полночь. Все смотрели на большие настенные часы и отсчитывали последние секунды старого года. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, два, один, с Новым годом!» Закричали все хором и бросились обниматься. «Желаю тебе отличного Нового года!» — сказала Конни и обняла Анну. «Я тебе тоже!» — ответила та. «И чтобы мы всегда оставались лучшими подругами!» «Точно!» — ухмыльнулась Конни. Все вокруг радовались и смеялись. И только Верена печально стояла в стороне. Может, она просто устала? «С Новым годом, Верена!» — поздравила ее Конни. «Да уж, надеюсь, дальше будет лучше, а то начало просто ужасное!» — едко ответила та, но на этот раз остальные не позволили ей испортить настроение. Они выбежали на улицу, зажгли бенгальские огни, чтобы встретить Новый год россыпью сверкающих искр. «Жаль, что фейерверков нет», — вздохнула Лиска. «И хлопушек», — подхватил Ларс. Но громкие звуки напугали бы пони. «Зато внутри вас ждут ракеты из чайных пакетиков», — сказала госпожа Беренс. «Что это такое?» — с любопытством спросила Конни. «Сами увидите», — улыбнулась та. Краснощекие ребята вернулись в дом, чтобы согреться. Они открывали свои конфеты-хлопушки. Бац! Бац! И пили газировку из бокалов для шампанского. «С Новым годом!» — воскликнул Морец, и бокалы звякнули друг о друга. «Так что за ракеты нас ждут?» — напомнила Конни. «Вот они, уже здесь!» Госпожа Беренс принесла поднос с чашками и чайными пакетиками. «Это и есть ракеты?» — в недоумении хихикнула Конни. «О, да!» Сказал господин Беренс и раздал всем ножницы и карандаши. Пакеты разрезали сверху и снизу, чай высыпали в чашку. А на самом пакетике можно было написать желание. Пока Конни задумчиво грызла ручку, все приступили к делу. Что загадала Анна, было и так понятно. «Хочу, чтобы у меня появился собственный пони». Морец загадал хорошие оценки в школе. Селина – победу в соревнованиях по прыжкам с трамплина. Лиска – счастья и удачи. Ларс хотел получить пакет шоколадных конфет, которые никогда не закончатся. Даже Верена склонилась над своим пакетиком и что-то старательно писала. Конни вздохнула. Чего ей пожелать себе в новом году? Проблема не в том, что Конни ничего не приходило в голову. Напротив, даже слишком много. Так много, что на одном чайном пакетике все не уместить. Может, ей просто пожелать себе удачи, как сделала Лиска? Или что-то другое? Конни хитро улыбнулась и с хлопком вытащила изо рта ручку. «Пусть наступающий год станет таким же прекрасным, как и прошлый». «Ты что, роман там пишешь?» Рассмеялся Ларс и попытался прочесть желание Конни, заглядывая поверх ее головы. Она быстро прикрыла чайный пакетик ладонью. Ведь желания, о которых узнали другие, никогда не сбудутся. «Эй, вы только взгляните!» — воскликнул Морец и, схватив ракету Верены, зачитал вслух. «Хочу больше никогда не оказаться на такой дурацкой пони-конюшне!» В комнате повисла тишина. «Отличное желание!» — сказал Ларс. «Точно!» — кивнул Морец и сдул со стола чайный пакетик Верены. «Идиот!» — рявкнула та и подняла свою ракету. Супруги Беренс вели себя, как ни в чем не бывало. «Все готовы?» — спросили они. «Тогда выставляйте ваши ракеты в ряд». Все поставили чайные пакетики на тарелку, и их подожгли один за другим. Пламя быстро охватило пакетики. «Какие же это ракеты?» — подумала Конни. Но вдруг остатки горящих пакетиков взмыли вверх, да как высоко, и погасли в воздухе. Зрелище было до того красивое, что даже Верене его было не испортить. Конни быстро повторила про себя свое желание. «Пусть наступающий год станет таким же прекрасным, как и прошлый!» Оставалось надеяться, что желание сбудется.